Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз. Ни ласточкой, ни кленом, ни тростником и ни звездой, ни родниковую водой, ни колокольным звоном не стану я людей смущать и сны чужие навещать неутоленным стоном. Я — голос ваш, жар вашего дыхания. Я — отражение вашего лица, напрасных крыл, напрасно трепетание. Ведь все равно я с вами до конца. Мне голос был. Вот почему вы... Он звал утешно. Он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Меня, как век, суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь в другое русло. Я научилась просто, мудро жить. Это просто, это ясно, это всякому понятно. Ты меня совсем не любишь, не полюбишь никогда. Все души милы, уже так тянуть на высокие звезды. Как хорошо, что некого терять, и можно плакать. Намыли ты души те... Раздве звезды, что у вас ты все просто шевнечье тело и доплачешь. Все мы брать. Что за песни до сих пор отбил создан воздух и царство тела. На стенах цветы и птицы тонутся по облакам. Ты куришь черную трубку, так странно дымок на ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройнее. Вот она. Навсегда забиты окошки. Что-то плодоносная осень. На глаза осторожно. Поздновато ее привели. А 15 блаженнейших весен. Я подняться не смела с земли. Я так близко ее разглядела. К ней припала. Ее обняла. А она в обреченное тело. Какое нам в сущности дело, превращается в прах, над сколькими безднами пела, и в скольких жила зеркалах. Пускай я не сон, не отрада, и меньше всего благодать, но может чаще, чем надо, придется тебе вспоминать, придется тебе вспоминать, придется тебе вспоминать.